Глава 16. Взгляд с обочины. Чтобы оправиться от дальнего путешествия вдоль магистрали, потребовались недели. Впрочем, слова «вдоль магистрали» не совсем точны, так как по дороге к месту назначения мне пришлось несколько раз резко менять направление. «Оправиться» — тоже не самое подходящее слово. Разумеется, я не мог и никогда не смогу об этом забыть, стать прежним. Случившиеся во мне перемены необратимы. Я не имею ни малейшего представления, сколько других людей испытали такие переживания и вернулись, чтобы поведать о них. Должно быть, каждый подобный отчет неизбежно окажется окрашенным особенностями характера, культурной среды и эпохи. Это относится и ко мне. Однако никакие слова и логические обобщения не в состоянии передать всю полноту содержания и достоверности того, что я пережил. Упущенная основа стала теперь для меня истиной, не мнением, надеждой или слепой верой, не интуитивным прозрением или пылкой мечтой, а истиной, твердо укрепившейся в разуме сознании. Конечно, ее следы были повсюду, но раньше мне не удавалось распознать во множестве признаков то, что они представляли собой на самом деле. Умение воспринимать еще не означает постижение истины. Итак, основа, которая стала истиной. Физическая вселенная, включая человечество, пребывает в непрерывном процессе сотворения. У нее действительно есть Творец. Он находится за излучателем и проемом. Я не был там, и поэтому не знаю, какой он. Эта сторона истины остается неизвестной. Пока. В моем распоряжении есть только ошеломляющие переживания в луче неподалеку от излучателя и развивающийся процесс сотворения, который протекает в этом мире и во мне самом. Иное мировоззрение позволяет мне замечать его. Люди долгие тысячелетия пытались рассуждать о нашем Творце, скрывающемся за проемом. Я никогда не занимался такими умозрительными построениями, и теперь понимаю почему. Постоянное использование слова «Бог» во множестве различных смыслов привело к тому, что я начал сопротивляться любым попыткам дать какое-то определение этому понятию. Оно неизбежно оказалось бы неточным и ошибочным. Сейчас я понимаю, почему противился такому подходу. То же относится и к понятию «духовное» и многим другим распространенным словам. Вот что стало для меня истиной. Наш Творец остается непостижимым, пока мы пребываем в мире человеческого существования. Создал план того непрерывного процесса, частью которого мы являемся. Задумал этот процесс с определенной целью, выходящей за рамки нашего понимания. При необходимости вносит в этот процесс поправки и улучшения. Устанавливает простые законы, которым подчиняется весь наш мир. Не требует никакого поклонения, признания и служения. Не наказывает за грехи и дурные поступки, в кавычках. Не вмешивается в нашу жизнь. Неотъемлемой частью плана является желание вернуться к Творцу с подарками. Я понял и еще одну важную вещь. Записанные или сказанные мною слова, даже сочиненная музыка, никогда не смогут во всей полноте передать эти истины другому человеческому разуму. Вполне возможно, что другой человек сможет принять их как представления, но они станут для него истинными лишь благодаря прямому личному опыту. Как помочь другим пережить то же самое? Вот в чем вопрос. После этого я понял, что процесс передачи этих истин уже на 2/3 осуществлен. Он является частью той системы обучения, которая разработана в нашем институте. Впрочем, прежде всего мне нужно было разобраться, зачем вообще необходимо помогать другим понять эти истины. Я вспомнил о своей встрече у самого проема с огромным безымянным существом. Оно сказало, что я еще не полон, слишком мал. Меня было недостаточно. И я еще ничего не знал о подарках, которые должен нести с собой при входе в проем.